День третий. Москва. 15:30. Они выехали на 5 автомобилях с соблюдением всех правил, предусмотренных для такого рода перемещений. Впереди шел автомобиль сотрудников ГАИ, за ним джип охраны, затем 2 Ауди и в конце еще один джип. В последний момент Руднев и Полетаев перешли в первый джип, а в легковой машине находились Дронго и подполковник Суслова. Но об этом никто не знал. Всего раз им пришлось резко затормозить из-за возникшей впереди пробки, о чем сообщили по рации сотрудники ГАИ. Колонна, свернув направо, объехала пробку и через 15 минут остановилась у центра, где должна была состояться конференция. До ее открытия оставалось довольно много времени, но у здания центра уже стояло много машин. Участники и гости конференции, справедливо полагая, что пробки в центре Москвы превратились в настоящую проблему, выехали задолго до назначенного времени. Председатель оргкомитета форума, президент коммерческого банка «Фокс» Лев Яковлевич Зайдман встречал Полетаева у входа. Это был импозантный, тучный мужчина 45 лет с большим выпуклым черепом. Он долго и проникновенно тряс руку Полетаеву. До последней минуты Зайдман боялся, что Полетаев не приедет. Многим хотелось, чтобы министр финансов не дожил до завтрашнего дня, и банкир знал об этом лучше других. Случись что-нибудь с Полетаевым, бюджет не утвердили бы, правительство отправили бы в отставку, а некоторые политические силы погрели бы руки на хаосе и нестабильности. Зайдман обратил внимание, что количество охранников и сотрудников спецслужб было не просто увеличено. Пришлось раздать в 3 раза больше пропусков, чем планировалось. Причем начальник службы безопасности центра лично проверял документы у каждого из приехавших. Все это нисколько не удивляло Зайдмана, ведь на Полетаева в последние дни шла настоящая охота, а Зайдман был заинтересован в стабильности, как, впрочем, и любой другой банкир. Сопровождаемые сотрудниками Руднева, они поднялись в просторный кабинет директора центра. Жестом пригласив министра сесть, Зайдман первым опустился на диван, и кожаные подушки, мягко спружинив, приняли грузное тело банкира. Следом за ним сел и Полетаев. Руднев осмотрел кабинет и вышел в коридор, где находились его сотрудники. «Проверьте все вокруг», — приказал он офицерам. «Посмотрите, где стоят наши люди. При малейшем подозрении сразу проверяйте документы. Только спокойно, здесь много иностранцев». Офицеры разошлись в разные стороны. «Может, пройдемся по этажам?» — предложила Суслова Дронго. Тот кивнул, и они отошли от Руднева. Зайдман, придвинув к себе столик с напитками, предложил Полетаеву французский коньяк. «Крутая у тебя охрана, Артем!» Они были знакомы еще с тех пор, когда Полетаев служил в банке. «Ты, наверное, уже привык к такому вниманию со стороны компетентных органов?» «Столько лет мы знакомы!» — поморщился Полетаев. — А ты все работаешь под хамоватого банкира. Не знаю я тему твоей докторской. Принял бы тебя за нового русского. Терпеть не могу этих толстомордых хамов, увешанных золотыми цепями, часами, браслетами. Они опозорили страну на весь мир. — Я не могу быть новым русским, — усмехнулся Зайдман. — И старым не могу. Я еврей по всем статьям. И по маме, и по папе, и даже по своим религиозным взглядам. «Жид, как сейчас говорят некоторые крикуны, ты меня с этой категорией не путай». «Обидно стало. Тогда почему ты опять продавил решение в правительстве о своем банке? Ну, сколько раз тебе говорить, что это незаконно? Используешь свои добрые отношения с премьером». «И не только с ним», — засмеялся Зайдман, «а еще и с твоим другом Сережей Шумским, и с тобой, дорогой наш министр». «Хватит», — отмахнулся Полетаев. «Я все равно не подпишу решение по вашему банку. У тебя достаточно льгот. Не валяй дурака, Лева. Нельзя все грести под себя». «А другим можно?» — сразу вскипел Зайдман. «А когда в прошлом году прежнее правительство меня прижало, помнишь, какие у нас дела были? Да и в твоем банке не лучше. Ты ведь тогда жаловался, что они нечестно играют, давят конкурентов. Забыл уже?» «Ну, а теперь ты решил взять реванш, раздавить их?» «Конечно! Знаешь, какой у меня самый любимый писатель? Я тебе скажу. Джек Лондон. У него есть прекрасный рассказ. Новичок входит в бар, где четверо играют в карты. подходит к игрокам и замечает, как один сдает себе 4 туза. Возмущенный, он рассказывает об этом другому игроку. Тот посылает его подальше. Новичок не может понять, что происходит. «Сейчас его очередь раздавать карты», — объясняет он новичку. «Ты меня понял, Артем? Каждый, кто сдает карты, берет себе 4 туза. У кого в руках колода, тот и устанавливает правила игры. Сейчас колода у нас с тобой, а в прошлом году была у наших конкурентов. Все правильно. Мы возмущались, но ничего не могли сделать. Они забирали все тузы. Сейчас наша очередь сдавать карты, и я хочу получить свои 4 туза». «Именно поэтому у нас никогда не будет порядка», — сказал Полетаев. Выпил коньяк, поморщился и взял дольку лимона. «Ой, не надо мне рассказывать про порядки», — улыбнулся Зайдман. «Я знаю, какой ты у нас герой. Говорят, на тебя настоящую охоту устроили. Насчет Лондона, правда?» «Откуда ты знаешь?» «Я все знаю. Объяснил же тебе, что пришла моя очередь сдавать карты». «Правда», — недовольно ответил Полетаев. «Еще есть вопросы?» «Не любят тебя, Артемушка», — вздохнул Зайдман. «Ох, как не любят! А ты лучше послушай, что я тебе скажу. Поосторожнее будь. Вокруг разные люди ходят. Иногда смотришь, улыбается тебе, думаешь, друг, а улыбается от того, что пистолет держит в кармане. Убить тебя хочет, Артемушка. Понял?» «Не понял». «Знаешь, сколько банкиров мечтают убрать тебя из министерского кресла? Много крови ты людям попортил за несколько месяцев. Они думали, ты свой, а ты вдруг для государства начал стараться, как будто всю жизнь партийным секретарем был. Вот этого тебе не могут простить». «Кто конкретно не может?» «Фамилии хочешь? Я тебе фамилии не скажу, да ты их сам знаешь. Но учти, не примут бюджет, доллар раза в полтора подскочит. Представляешь, что будет?» «Представляю. И даже знаю, что ты все свои контракты в долларах заключал, и платить тебе нужно через неделю». «Вот именно. Так что мне твоя отставка невыгодна, и доллар не должен прыгать. Я стабильности хочу, и поэтому за тебя зубами и ногами держаться буду». «А если бы не была нужна?» — спросил Полетаев, невесело усмехнувшись. «Ты бы и меня сдал». «Конечно», — спокойно ответил Зайдман. «Будь у меня такие долги в рублевом исчислении, как у некоторых наших банков, я бы тебя своими руками удавил. Они же за твою голову получают минимум 50% прибыли. Начиная с понедельника, им придется возвращать долги. Понимаешь, как здорово получается? Если доллар снова подскочит, они все свои рублевые долги вернут, да еще с огромной прибылью останутся. Ты посчитай, сколько они заработают, если бюджет не будет принят». «Будет», — твердо заявил Полетаев. «Бюджет будет принят. Он уже прошел бюджетный комитет и согласительную комиссию. Так что завтра, думаю, его обязательно примет». «Дай это бог», — Зайдман посмотрел на часы. «Через 10 минут начнем церемонию открытия». В кабинет вошла молодая высокая девушка в сером костюме. Мини-юбка подчеркивала изящество ее фигуры и открывала длинные стройные ноги. Девушка улыбнулась Зайдману. «Приехал министр экономики Австрии». «Вот и хорошо, что приехал», — равнодушно ответил Зайдман. «Пусть кто-нибудь из штаба его встретит. Там полно людей». «Французы уже здесь?» 5 минут назад приехали. Мы Кореневу сообщили, чтобы встретил их». Девушка смотрела Зайдману в глаза, ожидая распоряжений. Она была отлично вышколена. «Все правильно», — сказал банкир. «Скажи всем, что мы сейчас выйдем, и не забудь дать мне текст моего выступления». «Конечно». Она повернулась и поплыла к выходу. «Красивая девушка», — равнодушно бросил Полетаев. С некоторых пор его перестали волновать девушки, которым он годился в отцы. Больше привлекали зрелые женщины, типа Лены Сусловой. «Красивая», — согласился Зайдман. «Ты подумай, о чем я тебе сказал. Особенно не рискуй. Главное, чтобы бюджет утвердили. Потом решим, что нам делать». «Опять за свое. Я тебе сказал, забудь о козырях. Шулеров, кстати, бьют по морде. А во времена Джека Лондона их даже стреляли». «Пока в меня еще никто не стрелял», — занервничал Зайдман. «Пока, насколько мне известно, стреляли в тебя». «Да», — согласился Полетаев, — «и именно поэтому я не допущу, чтобы в стране царил беспредел. Это наша с тобой страна, Лёва, и если здесь будет плохо, то будет плохо всем, и нам с тобой тоже. Пойми, все должны жить по закону, не нарушать его. Нужно кончать с раздачей тузов». «Красиво говоришь, дорогой. Еще немного, и я заплачу», — с издевкой заметил Зайдман. «Я не шучу, Лева. Если здесь грохнет, рухнут твои капиталы, и никуда ты не сбежишь. Я ведь тебя знаю, ты упрямый». «Не сбегу», — вдруг согласился Зайдман. «Ни за что». «Ну вот видишь, ты всегда говорил, что уедешь последним». «Никуда я не уеду», — погрустнев сказал банкир. «У меня отец под Москвой погиб в 41-м. И брат лежит где-то недалеко. Он в той армии был, ударной называлась, которую потом разгромили». «Не сбегу», — упрямо повторил он. «Какой я к черту репатриант? Я ни одного слова не знаю. Съездил в прошлом году в Израиль, с трудом 3 дня выдержал». «Конечно», — обнял его Полетаев. «Пойдем открывать конференцию. Уже 16 часов». Они поднялись, поправили галстуки. «Будь осторожен, Артем. Горячий ты человек, доверчивый. Я постараюсь понять тебя. Мы ведь с тобой давно знакомы. А вот другие не поймут». «Ты о чем?» «Ни о чем. Просто так. Будь осторожен».